do shit until they murder me. Здравствуйте, компания «Берез», старший инспектор Сердюкова Анна Викторовна, разговор записывается. Здравствуйте. Звонок вам совершается по поводу задолженности в компании «Экофинанс», «Кредит Плюс». 27100 рублей сумма вашей задолженности. Ваш кредитор требует, чтобы вы в срочном порядке оплатили в течение 2 дней, то есть сегодня-завтра. Оплата поступит? Прям требует. Прям стоит ножками, стучит и да? Так требует. Назана, вы себя хорошо чувствуете? Прекрасно. А вы? Что-то по вам не видно. Я прекрасно себя чувствую. Не видите, как по мне может быть видно или не видно? Уважаемый, еще раз спрашиваю, оплата поступает или нет по требованию кредитора? Да где это требование? Вы вообще кто такие? Откуда вы нарисовались в кредитор? Во-первых, выражение выбирайте. Да, сейчас еще. Мы являемся официальным... Звонилка, я буду выражение выбирать. Ну хорошо, не хотите с нами общаться по телефону, не умеете с людьми общаться? Будем общаться с вами по месту регистрации. Да? Инспекционную комиссию, которая не существует в Эвересте. Уважаемая, вы все сказали? Не, не все сказала. Еще кое-что скажу. Ну, я слышу. Ну, так вы зачем говорите про, пытаетесь сказать про инспекционные комиссии, если все знают, что у вас их не существует? Что вы только по телефону. Вы сначала до конца научитесь дослушать. Вы ерунду просто не говорите, я... чтобы вас до конца дослушивали. Ваши скрипты уже все знают. Лена Владимировна, вы же отгадали. Я не собираюсь с вами. Годами, я не собираюсь с вами. В вашей вшивой компашке денег нет на то, чтобы скрипты обновить. Видимо. Здравствуйте, Совкомбанк. Аслан Яковлев, могу слышать? Это вы, да? Это я, да. Меня зовут Карина Альбертова, я вам звоню из Москвы с отдела до судебного взыскания. Аслан Яковлев, у вас задолженность по денежному кредиту. Мою фамилию вам надо? Да, записывайте, Шарапова Карина. Ну и ваше, что я знаю, Яковлевна. Свою я тоже знаю. Ага. Ну вы записываете, Шарапова Карина Альбертова. Да, у меня разговор запишется. Пишите. Угу. Угу, хорошо, замечательно. Вы звоните из Москвы, с центрального офиса, с отдела досудебного взыскания, Светлана Яковлевна. Вас задолжит по денежному кредиту 6337 дней. Вы оплату не производили еще? Нет. Нет, да? Требования банка мы закрываем из 30 числа, последний день у вас для добровольного закрытия. Оплата у вас будет в установленные сроки? Нет. Почему не оплачиваете с сентября месяца? Нет, на одной оплате. Не имеет значения, вы незаконно удержите деньги федерального банка. Прям позволяете... захватила их в заложники и незаконно удерживаю. Без сарказма, пожалуйста. Вот этот, ну в ерунду тогда не говорите, в смысле незаконно удерживаю. Подождите, мы с вами заключили кредитный договор. И почему что? Вы не исполняете свои прямые обязательства? Нарушаю договор, потому что надо в суд сходить. Почему? Вопрос задаю. Светлана Яковлевна, вы можете там перезвонить, когда вы уже будете готовы на диалог, настроены? Откуда вы узнаете, буду я готова или нет? У вас третий глаз? Значит, будем выходить... В одном месте. Так, перестаньте, я сказала! Сейчас меня вы слушаете до конца. Значит, будем выходить на вашего работодателя, Светлана Яковлевна. Психанула? Что себе позволяете? Тихо, спокойно, попейте водички. Значит, будем выходить на вашего работодателя. Выходите, я говорю, перестаньте походите, со мной, говорю, в параллель, я говорю. Нечего значит, ему, не будь, не говорите со мной. Правильно, конечно, надо ну, значит, нашим ждите сотрудников, да, ясно? Да, обязательно, все. С нетерпением, пироги пеку. Да. Здравствуйте, меня зовут Анна, я специалист отдела взыскания Альфа-банка. Наталья Тимофеевна, ты вы? Да. 23 дня кредитная карта на задолженности. Почему не смогли внести оплату? Я уже говорила свои причины. Вы что-то предприняли с того, чтобы за 23 дня выйти из этой ситуации? Обязательно. Сколько вам нужно времени на оплату? Не 8 знаю. Так если вы что-то предприняли, почему вы до сих пор не знаете? Ну, потому что результат не достигнут. Что вы можете предложить банку? Приезжайте, чаю попьем. при выходе из задолженности. Мы про задолженность с вами разговариваем. Спасибо за гостеприимство, но мы разговариваем по задолженности. Сразу непонятно было. Сразу непонятно было. Ничего. Что вы можете предложить банку для того, чтобы... Что вы предпринимаете, чтобы выйти из задолженности? А какая разница? Разница в том, что вы на задолженности находитесь и не оплатили вовремя. И что теперь? Ну, я ответила на ваш вопрос, вот что. Ну и что? Что вы предпринимаете для выхода из задолженности? Я нахожусь на задолженности. Ничего не буду предпринимать, ничего не буду предлагать. Устраивает? Понятно. Если... Мне любой ответ подойдет, я сейчас это фиксирую, что отказ от оплаты в установленный банком срок. Вы забыли представиться, к тому, что... девушка? Не забыла, я вначале диалога представила. Нет, не назвали фамилию свою. Шнурова. Угу. Если вы не готовы вносить оплату на сегодняшний день, банк тогда расценит ваши действия как отказ от оплаты в установленный банком срок. И стоит вопрос уже сейчас о выставлении всей суммы долга, о нанесении в межбанковский черный список. Хорошо. Я сейчас готовлю отчет руководства с предложением о передаче договора. Вот мне ваша работа не интересует абсолютно. Чего управление? Вы там занимаетесь? Я про вас рассказываю. Да мне про неинтересно, вас. Чего вы там делаете. Зачем а я вас не развлекаю. Зачем мне не развлекаю информацию вас. Даете? Она мне совершенно не развлекаю. Не чтобы развлекаю. Вот интересно. Неинтересно, это мне другое. Какую-то. Я же готовите? Вас не развлекаю. Развлекаете, развлекаете. Ерунду я вас не собираюсь развлекать. Ну тогда можете быть свободны, если не поэтому, собираетесь. Поэтому вы сейчас дослушайте меня не, до конца. Не, не хочу дослушать. Вы ерунду какую-то вам тогда перезвоним. Мне неинтересно. Перезвоним вам. Вы пока предпринимаете усилия, не, чтобы не выйти. Не, не буду никаких усилий предпринимать. До конца дня время у вас пошло. Ага. Вопросы? А потом что будет? А я вот сейчас рассказываю, что будет. Вы мне не стали слушать. Подумали, что ну вас развлекаю. Да, фигню какую-то говорите просто. Перезвоним пусть вам тогда позднее. Поумнее позвонить в следующий раз позднее. Перезвоним вам тогда позднее. У вас будет возможность сегодня внести платеж. Какую-то ерунду непонятно. До конца дня. Поумнее время пошло. Кого-нибудь мне выпишите. Время идет. До свидания. Выпишите кого-то поумнее. Трубку забыла бросить. Дурех. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, к вам как можно обращаться по имени и отчеству? А вы кто? Меня зовут Нина Сергеевна, я звоню вам из Восточного экспресс-банка из отдела взыскания. А вас как зовут? А вы кому звоните? Вы Наталья Сергеевна, правильно? Правильно. Угу. Звоню вам по поводу Елены Ивановны. Кем она вам приходится? А что? Ну вот, значит, Елена Ивановна оставляла этот номер телефона ваш, когда брала у нас кредитную карту в нашем банке. И мы сейчас до нее дозвониться не можем, поэтому мы звоним вот по этим номерам телефонов. Не, кем не, она вам я приходится? Я ни кем она мне не приходится, я не знаю, кто это. Вообще не знаете? Вообще не знаю. А скажите тогда, давно вы этим телефоном пользуетесь, этим номером? 8 лет. А в каком городе находитесь? А еще что вам сказать? Вы сейчас на несколько вопросов ответите, что вам в дальнейшем такие звонки не поступали. Да, вы можете звонить, мне все равно. Вы все равно, вы не первая, я чувствую, вы не последняя. Звоните. Ну все же, в каком городе вы находитесь? В Москве? Баден-Бадене. А скажите, мы еще несколько дней назад звонили на этот же номер телефона, и нам с этого номера отвечала другая женщина. Как вы можете это объяснить? Вам померещилось. А вы на какой вообще номер звоните? Который оканчивается на 2834. Это же ваш номер? Нет, это у меня совершенно другой номер. Ну как, я сейчас звоню вот на этот номер, на 2834. А попадаете на совершенно другой номер. Ну, хорошо, я вас поняла. Я тогда эту информацию сейчас зафиксирую. Фиксирую. Всего доброго, до свидания. Пока. Thank you.